Глава 11. Он знает, что мы идем за ним. «Открывайте!» — кричавший закашлялся, а удары стали настойчивее. «Ну, что будем делать?» — поинтересовался Тур, поудобнее перехватывая секиру. «Открывать!» — криво ухмыльнулся я, указывая ему на пространство слева от двери. Здоровяк понял меня без дополнительных пояснений. Сплюнул, поудобнее перехватил секиру и подошел к стене. Теперь, если враг попробует вломиться внутрь, то первое, что он увидит, лезвие топора Тура, летящее ему в лицо. Вернон тоже обнажил оружие, но предпочел встать с другой стороны двери. На тот случай, если ее придется очень быстро захлопывать. Оно и правильно, хоть не уверен, что хлипкая деревянная створка выдержит хотя бы с десяток ударов топором. Только Барт предпочел не вмешиваться в происходящее и остался стоять в стороне. «Иду, иду!» — крикнул я, тоже доставая фальшон из крепления на поясе. Предчувствие было не сказать, чтобы сильно хорошее. Это были точно не стражники. Они бы орали что-то в духе «открывайте именем закона». И точно не орденцы, потому как они бы потребовали то же самое, но уже именем богов. Оставался один вариант – отряд волков, или как там эти долбоебы себя называют. Стоит им увидеть нашего барда, как тут же начнется резня. «Роберт, будь другом», – бросил я, чуть замедлив шаг. «Забейся в самый дальний угол и не отсвечивай тут своим светлым ликом. Но живо!» Спорить Барт не стал. Видать, и до него дошло, в чем тут дело. Быстренько добежал до сломенного тюфяка, лег на него и с головой укрылся мешковиной, прикинувшейся ветошью. Впрочем, меры предосторожности оказались лишними. На сей раз нам повезло. За дверью был не отряд воинов и не местные грабители. Там весь перемазанный в крови стоял Ансельм. Когда створка распахнулась, он буквально ввалился внутрь и захлопнул за собой дверь. Вернон тут же рванул к сумке с лекарствами, а мы с Туром помогли ему дойти до нашей импровизированной кровати. Пнули с нее все еще прятавшегося под мешковиной барда, стянули кольчугу с поддоспешником. Ран на теле видно не было, но по груди, животу и бокам уже расползались фиолетовые пятна больших синяков. Попали по нему не раз и не два, но кольчугу пробить так и не получилось. «Тур, давай к двери!» – кивнул я здоровяку. «За ним может быть погоня. Если увидишь кого, сразу поднимай тревогу. Будем встречать гостей!» «Угу!» Кивнул здоровяк и тут же направился к небольшому окошку, из которого очень удобно было наблюдать за дорогой. Что произошло? Я убрал меч и повернулся к Ансельму, но тот не в состоянии был ответить. Лишь прохрипел что-то нечленораздельное, указывая рукой то ли на бьянку, то ли на котелок. Впрочем, что нужно человеку в таком состоянии, угадать было нетрудно. Я пробежался взглядом по комнате и отыскал в куче с нашими пожитками мех с водой. То, что нужно. И горло промочить, и раны, если таковые найдутся, промыть. Пока я ходил за бурдюком, над пострадавшим уже склонился Вернон и начал его осматривать. При прикосновении к синякам Ансельм шипел и морщился. Основательно его отмудохали. «Переломов нет», – резюмировал лекарь. «Внутреннего кровотечения вроде тоже. Отделался крупными синяками». «Так, что случилось?» – повторил вопрос я, присаживаясь рядом с постелью и протягивая Ансельму бурдюк с водой. Тот моментально выхватил его у меня из рук и начал жадно пить. «Волки!» – шумно выдохнул пострадавший, наконец отлипнув от бурдюка. «Целый отряд тут, в предместьях. Наткнулся на них возле главной площади. Еле ушел. Но он тут не один. У городских ворот были еще бойцы и еще в чумном переулке возле нашего старого укрытия». «А как ты нас нашел?» – поинтересовался Вернон, доставая из сумки еще один красный бутылек. «Запасов лекарств у нас осталось всего ничего. Скоро придется еще и на них тратиться». «Это было нетрудно. Увидел бьянку на рыночной площади днем и проследил, куда она идет. После того...» Ансельм снова закашлялся. Короче, как увидел, что наша предыдущая хата находится под наблюдением, понял, что вас там искать уже не имеет смысла. А дальше пошел в самое людное место в предместьях и положился на удачу. Она, как видите, не подвела». «А почему не зашел?» – поинтересовался я. «Не был уверен, что за мной не следят», – пояснил Ансельм. «Слишком много агентов нынче в предместьях. Вы своей маленькой заварушкой разворошили осиное гнездо и поставили на уши весь местный гарнизон. Но что еще хуже, дали знать их управляющему, что в городе объявился враг и, скорее всего, чипированный». «Чипи... что?» – непонимающе уставился на него Вернон. «Уже который раз от тебя слышу это слово, но никак не могу понять его значение». «Человек вроде меня или Генри», – не стал вдаваться в подробности Ансельм, – «наделенный даром». «Так эти ваши друзья что-то вроде инквизиции ордена?» – хмыкнул Тур. «Или наемничают на них?» «Не совсем. Их интересуют не все обладатели дара, а строго определенные», – покачал головой Ансельм. «Те, которые родились не в Эйденвальде, а прибыли из далеких земель. С инквизицией они не шибко дружат, хоть и стараются не особо конфликтовать». Мужик снова закашлялся и присосался к бурдюку. «Так, пока хватит расспросов», – прервал дискуссию Вернон, давая Ансельму бутылек с красным отваром. «Сейчас ему нужен отдых. За ночь зелье подлечит раны, и утром уже поговорим. Обстоятельно поговорим. Мне, знаете ли, надоело слушать эти недомолвки и ломать голову над вопросом, почему вас, а теперь уже и всех нас, пытаются убить». Тут я был с ним полностью согласен. Ансельму уже давно пора объяснить, какого хрена здесь происходит, кто наш враг и что мы ему такого сделали, почему он с таким завидным упорством хочет с нами расправиться. В конце концов, знай мы больше, может быть, и не попали бы в такую глупую передрягу, сдали бы Барда со всеми потрохами и не раскрыли себя раньше времени, хотя... Теперь это уже всяко поздно, теперь он один из нас». Прошел боевое крещение дерьмом, вилами и трупами. «В дозоре стоим по очереди», — обратился я ко всем присутствующим. «Сначала Тур, затем Бьянка, я, Вернон и Барт. Роберта я намеренно поставил последним, потому как не был уверен, что изнеженный аристократ не заснет прямо в процессе, если заступит сейчас. К тому же под конец ночи наверняка уже кто-то проснется, так что сможет его подстраховать в случае чего. Увидите отряд, направляющийся к нам, или подозрительную личность, следящую за домом, будите, только без шума, чтобы не спугнуть». Сказал и улегся прямо возле стены. Спать хотелось ужасно. Слишком много сегодня произошло событий, слишком много дерьма для одного дня. Ночь прошла на удивление спокойно. Конечно, мимо нашей хаты несколько раз проходили патрули стражи, а один раз Вернон и вовсе заметил несколько человек, очень похожих на агентов волков, но они прошли по дороге дальше, не обратив на нашу халупу никакого внимания. Единственным, хоть сколько-нибудь интересным событием, стал местный пьянчуга, решивший зачем-то забраться в нашу повозку. Может, хотел украсть ее вместе с лошадью, а может, просто искал, чем бы поживиться внутри. Так или иначе, Тур, выскочивший наружу и начавший размахивать топором, очень быстро внушил оборванцу мысль, что лучше бы ему убраться куда подальше, желательно бегом. К утру, как и обещал Вердон, Ансельму существенно полегчало. Синяки из больших черных пятен превратились в коричневые, почти зажившие кровоподтеки, да и выглядел он после отдыха намного лучше. «Ну... а теперь мы ждем». Я хлопнул ладонью по небольшому деревянному столу, когда все собрались к завтраку, и уставился прямо на Ансельма. «Ждем правды и объяснений. Заколебало, знаешь ли, строить догадки о том, какого хера тут вообще происходит». «Твоих друзей?» На это слово наш бывший спаситель почему-то сделал особый упор. «Это не касается. Они все равно ничего не поймут». «Поймут, не поймут, а право знать они имеют», – безапелляционно отрезал я. Как-никак, а они рисковали жизнью ради спасения моей шкуры, и твоей, между прочим, тоже». «Когда именно?» – недоуменно уставился на меня Ансельм. «Сегодня ночью, когда ты чуть было не привел погоню к нашему дому». Аргумент вышел не особенно убедительным. На деле никакой погони не было. Скорее всего, лучник увел ее в сторону, запутав следы. Или просто расправился с теми, кто шел по ним. Впрочем, Ансельм не обратил никакого внимания на это маленькое вранье и спорить со мной не стал. «Ладно, но, как я уже и говорил, они все равно ничего не поймут», – пожал плечами он. «Разжевывать очевидные вещи я не особо хочу. Ты как вообще перед отправкой сюда читал условия контракта?» «Нет», – ухмыльнулся я, – «не в том состоянии был». «Понимаю», – кивнул Ансельм, – «даже больше, чем ты думаешь. У всех нас истории примерно похожи. Различаются лишь причины, подтолкнувшие к этому шагу, да и то нечасто. Так вот, в условиях контракта есть один примечательный пункт, говорящий о том, что корпорация не несет ответственности за потерю личности вследствие непредвиденных сбоев системы. Его стараются не афишировать, особенно людям, идущим на сделку. Но тем не менее он есть. И один такой баг как раз закрался в систему перерождения». Ансельм почесал нос, ковырнул деревянной ложкой остывающую похлебку, обвел нас взглядом и продолжил. «Видишь ли, в чем проблема? Благодаря нашему антимонопольному законодательству корпорация не может доить твоих родственников вечно, продавая им подписку на твою жизнь. Допускается лишь единоразовый платеж в пределах строго оговоренной суммы. Таким образом, после переноса сюда ты становишься для них практически бесполезным куском кода, куском, который существенно разоряет компанию, так как полная симуляция твоего сознания требует огромных вычислительных мощностей и при этом не приносит ей никакой прибыли. Честно говоря, я не вижу разницы между мной и, скажем, Туром, — покачал головой я. Что он, что я выглядим и ведем себя, как обычные живые люди? Почему мое сознание тратит больше ресурсов, чем его? Местами вы и вправду не отличаетесь, но на многих вещах все-таки корпорация экономит. Я не программист и не знаю подробностей, могу сказать лишь то, что под симуляцию тебя выделяется целый небольшой сервер, а таких, как они, Ансельм снова обвел взглядом собравшихся, точно такой же сервер может обрабатывать вплоть до 1000 одновременно. И я уже начинал догадываться, к чему он клонит. И во время смерти персонажа из-за непредвиденного бага ты теряешь свою личность и освобождаешь место для нового контрактника. По большому счету для тебя, как и для меня, смерть тут – это конец, бесповоротный. «Так почему им не устроить эти смерти как-то побыстрее?» – задал максимально очевидный вопрос я. «Ну там ставим настоящих волков натравить или просто создать какую-нибудь болезнь, которая убивала бы таких, как мы, спустя некоторое время после переноса?» «Рано или поздно это заметят», – устало выдохнул Ансельм. «В этот мир перенесено уже слишком много личностей, и за ними идет серьезный надзор как со стороны органов локальных государств, так и со стороны ВКН, Всемирной коалиции наций. Любое прямое вмешательство с целью массового уничтожения альтернативно живых вызовет международный скандал, что в свою очередь приведет к аресту руководства, судам, огромным штрафам и так далее. И поэтому корпораты подталкивают к убийству этих самых альтернативно живых других игроков», – хмыкнул я. «Хитро. А почему никто не докопался до этого самого бага и не исправил его?» «По слухам, многие пытались. Независимые программисты и представители из ВКН. Кто-то обломал зубы о код, постоянно изменяемый нейросетями, а кого-то просто купили за кругленькую сумму и обещание мнимого бессмертия», – пожал плечами Ансельм, немного помолчал, облизнул ложку и продолжил. «Сейчас проблема признана временно нерешаемой. Отсюда и пункт в контракте». «Да уж», – Ситуация, конечно, потрясающая. Хотя есть еще пару моментов, которые неплохо бы уточнить. То есть эти волки получают ресурсы с самого верха, напрямую от корпоратов, покачал головой я. Тогда какие у нас против них вообще шансы? Помощь идет в весьма ограниченных масштабах, возразил Ансельм, таких, какие не смогли бы отследить журналисты или сторонние наблюдатели. Да и у них есть преимущество. Большое преимущество перед нами и всеми остальными кланами и гильдиями Эйденвальда. Но оно отнюдь не абсолютное. К тому же у нас есть свои козыри в рукаве. Например, желание выжить. Да уж, действительно охрененное преимущество перед стабильным финансированием, регулярным притоком новых рекрутов, у которых есть право на ошибку и возможностью отслеживать перемещение врага. Впрочем, выбора у нас, похоже, нет. Если мы хотим выжить, придется научиться бороться и против такого врага. «А откуда ты все это знаешь?» – поинтересовался я. «Ну, про серверы, смерть и прочее». Ансельм немного помолчал, глядя куда-то в потолок и размышляя над тем, как бы так сформулировать ответ, чтобы доходчиво объяснить мне, откуда сведения, но при этом не сболтнуть лишнего. «Скажем так», — наконец выдохнул он, качая головой, — «не только у волков есть союзники наверху». «Ну, это уже что-то. По крайней мере, оно посущественнее будет, чем пресловутое желание выжить». «Да уж, в интересный конфликт меня втянули, и в стороне остаться точно не получится, раз уж волкам достаточно одного факта, что я перенесенный, чтобы меня грохнуть». «Ну, — кашлянул Вернон, — скажу честно, Ансельм был прав. Я ни хрена не понял». «Я понял, — покачал головой Тур. Понял, что нас втянули в конфликт такие силы, которые мы просто не способны уразуметь». «Вы можете выйти в любой момент», – покачал головой Ансельм. «Для волчьих стай вы неинтересны. Они охотятся только за мной и Генри». «Мы убили уже 9 их людей», – возразил здоровяк. «Теперь так просто они от нас не отстанут. К Роберту вон привязались из-за нескольких монет, хотели прирезать, а тут, по большому счету, личное оскорбление их местному командующему и всем его дружкам». 15. Поправил его Ансельм. «Я прирезал вчера еще 6, когда уходил от погони. Теперь весь гарнизон стоит на ушах, ищет нас. Проходы в город под пристальным наблюдением их агентов – предместья прочесывают патрули их наемников». «Случилось еще кое-что, пока тебя не было», – бросил я, откладывая ложку. Похлебка уже остыла, а я к ней так и не успел притронуться. «Прирезали местного старосту прямо перед тем, как мы должны были получить оплату по контракту, и запихнули ему в рот кошелек вот с такими монетами. Я достал из поясной сумки мешок со странными кругляшами и вывалил их на стол». Так что теперь на ушах стоят не только волки, но и городская стража, а еще, может быть, орден Пылающего Клинка. «Плохо», – резюмировал Ансельм. Взял один из кругляшков со стола, внимательно рассмотрел, бросил монету обратно в кучу. «Это внутренняя валюта их гильдии. Очевидно, это сделали агенты волков, чтобы устроить переполох и перекрыть все входы в город. Но это очевидно лишь нам. Для стороннего человека все происшедшее выглядит как месть. Месть тех, кому волки насолили и кому очень не понравилось, что староста с ними сотрудничал». «Вот дерьмо. А ведь под таким углом я ситуацию не рассматривал. Теперь у городской стражи будет к нам много вопросов. Очень много вопросов. И они могут не поверить в сказочку, что старосту прирезали уже после того, как мы ушли. По-хорошему, надо убрать хозяина свинарника, пока его не начали расспрашивать. Но это просто лишний раз убедит их в том, что за убийствами стоим именно мы. Зараза! Командующий волков все хорошо продумал, даже слишком хорошо. Не зная, кто мы и где мы расположились, он все равно умудрился насрать нам в кашу и капитально осложнить жизнь. Причем до такой степени, что теперь ему, быть может, не придется самому марать руки. Все, что нужно, сделает городская стража, суд и местный палач. Но на самом деле, по сравнению с тем, что ожидает нас внутри города, это еще цветочки, неожиданно продолжил Ансельм. «Почему?» – хмыкнул Тур. «Потому что этих ваших волков тут десятки, а там сотни?» «В том числе, но не только», – покачал головой наш бывший спаситель. «Проблема в другом. Те, кого вы встречали до сих пор, не игроки, обычные неписи». Он осекся, наткнувшись на непонимающие взгляды Тура и Вернона. «Обычные люди, не наделенные божественным даром. Конечно, среди них могут найтись опытные фехтовальщики или хорошие лучники. В крайнем случае, они могут попытаться задавить нас числом, но они предсказуемые». Ансельм сделал паузу и обвел нас всех взглядом. «Их командир – это другое дело. Такие, чем дольше живут, тем опаснее становятся. И чего ожидать от нашего врага, я пока не знаю». Зато теперь он знает, что мы идем за ним.